«Руки по швам!» — шепотом скомандовал Овидий Сергеевич, не оборачиваясь, будто видел затылком. «Мне так удобно!» — тоже прошептал Ярослав. «Когда стоишь перед престолоблюстителем, руки следует держать по швам!» — внушительно произнес Закомарный. «Отвечать только на вопросы и не болтать лишнего!» Справа за шкафами открылась узкая дверь. И в комнату вошел человек лет 50 в теплом суконном пиджаке, явно болезненный, словно только что встал с постели. Ярослав не узнал его, хотя видел дважды. Первый раз в скиту на берегу озера, второй — на фотографии, которую показывал Скворчевский. «Ярослав Михайлович Пелевин», — представил Закомарный и, отступив на шаг, смотрел с выжидательным подобострастием. Дядя Юлий приблизился к Ярославу, открыто посмотрел в лицо, на лбу его посверкивал пот, наверняка была температура. Тогда в скиту он показался выше и шире в плечах, да и на фотографии выглядел здоровее. — Оставьте нас! — проговорил он тусклым, болезненным голосом. Овидий Сергеевич развернулся, как солдат, и пошагал к двери. На сей раз музыкант растворил и затворил их с обратной стороны. И тут же донесся мягкий костяной щелчок метронома. «Мы с вами встречались». Престолоблюститель сел в кресло и, достав носовой платок, вытер лоб. «Меня зовут Алексей Владимирович, я дядя Елены». «Помню», — вымолвил Ярослав и спрятал в рукав выползающий скальпель. — Вы приезжали в скит. Он посидел, откинув голову на спинку кресла, выдвинул ящик стола и вынул оттуда пакет с маечкой Юлии. Медленно достал ее, развернул и положил перед собой. Метроном постукивал за дверью, напоминая о времени. «Почему эта вещица оказалась в вашем кармане?» — спросил, наконец, Алексей Владимирович. «Носил ее как память, как талисман». «Каким образом вы встретились с Еленой?» Голос его вдруг очистился от болезненной хрипоты и сделался жестким. «В общежитии института», — признался Ярослав, — «на лестнице любви». «Что за бред?» «Явилась как призрак, сказала, чтобы я ждал ее, что она придет сама. И несколько лет спустя пришла в скит». Дядя не поверил и лишь усмехнулся. «Это ваши фантазии, молодой человек. И плохо для вас, если за ними стоит злой умысел». «А как бы я иначе написал ее портреты, без натуры? Ведь были похожи, скажете, нет?» Престолоблюститель потрепал маечку, свернул ее и спрятал в стол. Нунчаки отбивали последнюю минуту. «Вы попали в трудное положение. Я готов поверить в грезы юного ума». Он сделал паузу и взглянул на Ярослава. «Но вынужден вас изолировать, потому что несете смертельную опасность для Елены». «Не понимаю, в чем эта опасность?» «Что не понимаете? Отчего ястреб залетал над дворянским гнездом? Отчего пытался завербовать вас в осведомители?» «Догадываюсь. Он показывал вашу фотографию, он вас ищет». Алексей Владимирович помедлил, испытывая терпение собеседника. Под последние удары метронома встал с кресла и заговорил ослабевшим голосом. «Нет, не над моей головой он кружит. Над Еленой, единственной наследницей русского престола, над маткой, вскормленной, чтобы сеять». За первых два года заключения в подвалах дворянского гнезда Ярослав привык ко всему, в том числе и к допросам, время от времени производимым то доверенным, то самим Овидием Сергеевичем. Разумеется, все это называлось беседами, которые непременно заканчивались увещеваниями, что все образуется в его судьбе,